сплетни о развратных опекунах, которые либо совращали своих подопечных, либо продавали тем, кто заплатит больше. Он стыдился своего поведения сегодня утром, но сейчас оно казалось ему просто ужасным. «О, Боже!» – прошептал он. «О, Боже!» Но почему она не сказала ему? «Генри!» – вскричал Данфорд вне себя от гнева. Он вскочил и схватил свой халат. «Генри! Почему она ему не сказала?» Когда он выбежал в коридор, Генри уже стоял у своих дверей в выцветшей ночной рубашке. «Данфорд!» – встревоженно спросила она. «Что случилось?» «Вот это!» Он чуть было не ткнул бумаги ей в лицо. «Вот это!» «Что? Что это, Данфорд? Я не могу понять, что это за бумага?» «Это завещание Карлайла, мисс Барретт», — выпалил он. «Завещание, в котором я назначаюсь твоим опекуном». Генри недоумевала. «Ну и что?» «Это значит, что ты находишься под моей опекой». Генри уставилась на него. «Я знаю», — спокойно сказала она. «Обычное дело». «Почему же ты не сказала мне?» «О чем не сказала?» Генри огляделась по сторонам. «Послушай, Данфорд, может, не стоит продолжать этот разговор посреди холла?» Он ворвался в ее комнату. Она поторопилась за ним, хотя и не была вполне уверена, что ей прилично оставаться наедине с мужчиной в спальне. Но иначе он поднял бы крик в холле, а этого она допустить не могла. Он решительно закрыл дверь и повернулся к ней. «Почему?» – начал он, едва сдерживая свой гнев. «Ты не сказала мне, что я твой опекун!» «Я думала, ты знаешь». «Ты думала, я знаю? Неужели ты не знал?» Он в недоумении смотрел на нее. Она была права. «Почему он не знал?» «Ты должна была сказать мне», — прошептал он. «Я не предполагала, что тебе это неизвестно». «О, Генри!» – простонал он. «Генри – это катастрофа!» «Не вижу ничего страшного!» Он раздраженно посмотрел на нее. «Генри! Ведь я целовал тебя сегодня утром!» «Целовал тебя! Ты понимаешь, что это значит?» Она в недоумении уставилась на него. «Это значит, что ты целовал меня?» Он схватил ее за плечи и потряс. «Это значит, что...» «О, Господи, это все равно, что кровосмешение!» Она принялась наматывать прядь волос на палец, пытаясь сосредоточиться, но рука похолодела и стала словно ватная. «Не думаю, что это можно назвать кровосмешением. Не так уж это грешно, на мой взгляд. И мы ведь договорились, что это больше не повторится». «Проклятие, Генри! Прошу тебя, помолчи. Я пытаюсь думать». Он взъерошил рукой волосы. Она замолчала, обидевшись, и сделала шаг назад. «Неужели ты не понимаешь, Генри? Теперь я несу за тебя ответственность!» Он с неприязнью произнес это слово. «Ты слишком добр!» — проворчала она. «Мне ничего не нужно, если уж ты заговорил о своей ответственности». «Да не в этом же дело! Это означает... Черт, это означает...» «Ай!» — он горько рассмеялся. Всего несколько часов назад он мечтал о том, как хорошо было бы взять ее в Лондон, познакомить со своими друзьями и показать ей, что за пределами Стэнедж-парка существует другая жизнь. Теперь он просто вынужден будет сделать это. Он должен ввести ее в свет и найти для нее